даже не перевел дух, не смахнул пот со лба и сразу же принялся втаскивать камень на леса по деревянному трапу, используя веревку, переброшенную через блок, и простой лом. Разбираемый любопытством, мамонт спрятался за стеной. Человек не кряхтел, а рычал от напряжения, двигая камень сантиметров по 10 за один рывок. Спиной, грудью и предплечьем, опутанным веревкой, он отрывал глыбу от досок и, загоняя под нее лом, багровел от натуги. И не сказать, чтобы выглядел богатырем. Просторная, серая от пота и пыли рубаха болталась, как на колу. Большая клочковатая борода, под которой мелькали вздувшиеся на горле жилы, длинные волосы, подвязанные ремешком, еще четверть часа потребовалось Сизифу, чтобы втащить камень на стену. И снова, без всякой передышки, он положил две лопаты раствора и с удовлетворенным урчащим возгласом впечатал глыбу на место. И только тогда вздохнул облегченно, утер лицо подолом рубахи, тем самым будто смахивая гримасу невероятного напряжения. И на какой-то миг стал похожим на себя, поскольку узнать в этом заросшем, исхудавшем человеке Ивана Сергеевича Афанасьева было невозможно. «Иван?» — неуверенно спросил мамонт, выступая из-за укрытия. Сизиф обернулся, посмотрел через плечо каким-то незнакомым, пытливо-суровым взглядом, напоминающим взгляд стратига. «А, мамонт!» — проронил он без особой радости. «Здравствуй, мамонт!» Помнится, они всегда встречались бурно, смеялись, орали, хлопая друг друга по плечам и тиская в объятиях. «Почему ты здесь? Как ты тут очутился, Ваня?» Мамонт встал перед ним с раскинутыми для объятий руками. «Исполняю урок», — пожал он плечами. «Но ты же не строитель и не пахарь». «Нет, я исполняю урок драги, охраняю путь». «А что же ты строишь?» «Дом. Я строю дом». «Зачем? Старый дом еще очень хороший и крепкий». «Но я должен построить свой дом и своими руками», — объяснил Иван Сергеевич с незнакомым упрямством и строгостью. — Скоро в горы пойдут люди, альпинисты, тарелочники, спелеологи. Их всех мне нужно принять, дать ночлег. Пока это будет странно приимный дом. — А поле? — мамонт указал на пашню. — Ты решил заняться еще и сельским хозяйством? — Нет, и это от нужды. Нынче я первый раз встречал перелетных птиц, и не хватило на всех запасов зерна, поэтому я посеял ячмень. «Не проще ли купить зерна?» — засмеялся мамонт. «Ты же один не успеешь строить дом, пахать, сеять, убирать урожай». «Я должен успеть, потому что мой труд имеет двойное назначение». «Двойное?» «Мне даже больше, но мне важно двойное». Иван Сергеевич взял лом, намереваясь спуститься на землю. «Извини, мамонт, мне сегодня нужно уложить еще 17 камней. Пойдем и поговорим на ходу. Я буду перетаскивать камни и одновременно разговаривать». «Давай я тебе помогу». «Спасибо, но я должен делать все сам и один. У нас с тобой разные уроки и судьбы разные». Глыбы серого известняка он брал у дороги за пасекой добрых 300 метров от стройки. Технология передвижения их была отработана и доведена до совершенства. Афанасьев не делал ни одного лишнего движения, орудуя вагой, и успевал еще говорить. «Не легче ли камни скатывать с горы?» — спросил мамонт. «Пусть больше расстояния, но ведь под гору?» «Легче», — согласился он, всаживая рычаг под глыбу. «Я уже скатывал, но мне нужно, чтобы было труднее. А труднее, когда камень втаскиваешь на гору, чтобы было двойное значение». «Какое же второе?» Иван Сергеевич на секунду замедлил движение, словно поразмыслил, сказать, не сказать, и решил положительно. «Ко мне приходил Овега, принес хлеб и соль. Ты же помнишь, что со мной случилось там?» В империи Тойо. Меня травили уколами, ты знаешь. А избавиться от страха перед Хамарой ничем невозможно. Лекарства не помогают. А Вега сказал, что у меня размягчился мозг. Это действие препарата. Я находился в состоянии великого хаоса. Я человек земной, а стал земноводным. Размягчился мозг. Он на мгновение вскинул глаза. Впрочем, ты вещий, что тебе рассказывать. Поэтому я стал терять память и жил иллюзиями. Я здесь так воевал с Хамарой. Воевал? Переспросил Мамонт. Каждый день, утром и вечером, выдерживал такие атаки. А наши так ни разу и не пришли на подмогу. Один против всего Дальнего Востока. Ну и проиграл все сражения.